Что же со мной случилось? Неужели я ослепла?» «Что тут происходит?» — раздался неподалеку голос Ширьяна. «Час от часу не легче. Хоть бы одеялом меня каким укрыли, что ли. Приятного мало в одном белье перед посторонними мужчинами на траве возлежать». «Насколько я понимаю, Тефна решила искупаться», — ответил Гвори. «Но при этом забыла, что не умеет плавать, потому как, когда я спустился к воде, она тонула, точнее, лежала на дне». «Тонула?» – удивленно фыркнул храмовник. «Тут же глубины не выше пояса». «Быть может, она поскользнулась, упала и ударилась головой?» – неуверенно предположил полуэльф. «Это могло бы объяснить, почему сейчас она не реагирует ни на что вокруг». «Подожди», – прервал его Ширьян. Раздался плеск воды, секундная тишина, после которой храмовник удивленно продолжил. «Здесь очень сильно пахнет магией, смертельной магией». «Правда?» Следующие несколько минут царило молчание. Я мужественно сражалась со своим одеревеневшим телом, пытаясь пошевелить хоть пальцем. Одно радует. За мертвую меня пока не спешат принимать. А то вот бы я веселилась, будучи наскоро закопанной под ближайшим деревом. «В самом деле магия», — наконец констатировал Гвори и вновь взял меня за плечи, после чего задумчиво прошептал. «Тефна, что же с тобой произошло? Скажи хоть что-нибудь». «Дай я посмотрю». Моего лица коснулись чьи-то пальцы. Наверное, Ширьян поспешил прийти на помощь. «Странно, зрачки на свет не реагируют. А ты уверен, что она вообще жива? Вон какая ледяная». «Я чувствую биение ее сердца», — негромко фыркнул полуэльф. «Очень медленное, но ровное». «Интересно, а она нас слышит?» — поинтересовался храмовник. «Слышу!» — взвыла я, что было мочи. Но, к сожалению, из моего рта все равно не вылетело ни звука. Эх, как не кстати я защиту на себя нацепила. Так бы хоть мысленно пообщались. Видимо, столь здравая идея пришла одновременно и обоим мужчинам. Потому как Гвори после недолгой паузы спросил. «Ширьян, ты же думаешь о том же, о чем и я?» «Полагаю, что да», — после недолгой паузы отозвался храмовник. «Тефна вряд ли поставила на себя сильные заклинания. Будем надеяться, их легко сломать». «Что вы там разглядываете?» – неожиданно раздался голос Дории. «Превосходно. Для полного счастья мне только ее присутствия здесь не хватало. Интересно, а чего это Рики не спешит принять участие в общем собрании над моим безжизненным телом? Чего уж мелочиться. Чем больше народу, тем веселее». Судя по легкому шороху, эльфийка подошла ближе и сама увидела, в каком бедственном положении я нахожусь. Потому как недовольно хмыкнула и язвительно произнесла. «Не верю своим глазам. Странно, Гвори, раньше ты был более строгих моральных принципов». Я зашипела от бешенства, когда сообразила, на что намекает Дория. «Вот ведь гадина смазливая. Делать мне нечего, как только с ее женихом под кустами забавляться». Тем более в присутствии храмовника. Как жаль, что сейчас я не могу высказать девице прямо в лицо все, что вертится на языке. «Это не то, о чем ты подумала, Дория», — смущенно кашлянул Гвори. «Мы просто пытаемся понять, что случилось с Тефной. Кажется, ее только что едва не убили». «Да кому она нужна?» — презрительно протянула девушка. «Только магическую силу на нее тратить». Гвори, не обращая внимания на слова невесты, легонько тронул меня за подбородок и прошептал. «Тефна, слушай меня. Я сейчас взломаю твою защиту. Надеюсь, все пройдет быстро и безболезненно. Самое главное, не напрягайся». Я печально вздохнула и рада бы посопротивляться. Да не получается. Растеклась по траве, словно полужидкий кисель. Только и могу, что мысленные гневные тирады выдавать. В следующий миг тьма вокруг моих глаз сгустилась еще сильнее и с легким хлопком взорвалась, заставив меня зажмуриться от краткой ослепительной вспышки. Это произошло так неожиданно, что я даже не сразу поняла, что произошло. Потом недоверчиво пошевелила мизинцем. Он с радостью повиновался. Я перевела недоумевающий взгляд на Гвория, который выглядел не менее ошарашенным, и от души выругалась, убеждаясь, что дар речи вновь ко мне вернулся. «Точно с низшими сословиями якшаешься, коли такие словечки не краснее выдаешь. Недовольно заметила Дория, брезгливо рассматривая меня с приличного расстояния. «Иди ты, знаешь куда?» – миролюбиво огрызнулась я, безмерно счастливая от возвращения из мира непроглядного мрака. «Только твоих нравоучений мне сейчас не хватало». Секунду эльфийка молчала, словно не смея поверить собственным ушам, а потом негодующе взвизгнула. «Гворий, почему ты молчишь? Какая-то безродная нечисть оскорбляет твою невесту!» «Помолчи, Дория!» – осадил он девушку и легонько провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Теплая, а ведь только что была холодная. Почему?» Здраво рассудив, что на этот вопрос не мне отвечать, я зазиралась по сторонам, разыскивая свою одежду. Пропажа обнаружилась там, где ее оставили перед столь печальным купанием, бережно развешанной на кустах около воды. Теперь бы еще пробраться к ней как-нибудь незаметно. «Можно мне одеться?» – спросила я, краснея от смущения. «Да», – прозвучало как-то двусмысленно. Надо было просто встать и гордо начать натягивать штаны, будто ничего не произошло. «Конечно», – вместо Гвория, с головой ушедшего в раздумья, ответил Ширьян. «Полагаю, больше купаться ты не собираешься». Я не обратила внимания на иронию, скользнувшую в голосе храмовника. Вместо этого начала осторожненько бочком отступать к одежде, стараясь не поворачиваться к присутствующим филейной частью. Во-первых, это невежливо, а во-вторых, у меня на это имелись свои, очень весомые причины. Но неожиданным препятствием на моем пути стал Гворий, который, удивленно приподняв брови, с интересом следил за тем, как я, пятясь, пытаюсь спуститься к воде. Остальным до моих акробатических этюдов не было никакого дела. Ширьян присел на корточки и простер руки над ручьем. С его пальцев струился мягкий зеленоватый свет, который достигал поверхности воды и с едва слышимым шипением угасал. За его действиями внимательно следила Дория, склонив голову на бок. Только противный полуэльф с явным нетерпением ожидал процесса моего облачения. «Ну и пусть глазеет», – с неожиданной злобой подумала я. «Мне-то какое дело? Поди, не моя вина, что вся спина в шрамах». С этой мыслью я развернулась и первым же делом схватилась за рубашку, пытаясь как можно скорее прикрыть свидетельство давнишнего наказания плетью. Несправедливого наказания, стоит отметить. Но это обычно мало кого волнует. Раз попалась, значит за дело. Тем более, что нечисть виновата всегда и во всем. Поэтому я никогда не ношу платье с открытой спиной. Незачем демонстрировать кому ни попадя бугристые страшные шрамы. Конечно, Ширьян, к примеру, мог бы их увидеть тогда, в своем доме, когда устроил мне незапланированное купание в святой воде. Но в горячке схватки не обратил внимания, а потом я уже закуталась в простыню. Жаль, что сейчас никакого даже самого завалящего лоскута ткани не оказалось под рукой в нужный момент. Все время, пока я трясущимися руками пыталась попасть в рукава рубашки, внутри все сжималось от ужаса, что сейчас Гворий окликнет меня и спросит: «Тефна, что это?» И без разницы, что прозвучит в голосе: одобрение к неведомым палачам или сочувствие ко мне. А быть может, просто любопытство с легкой ноткой равнодушия. Но Гвори молчал. Я со всей возможной скоростью закончила одеваться и обернулась к нему, насупившись и приготовившись к вопросам. Он хмыкнул и почему-то отвел глаза. Наверное, услышал мой прочувственный внутренний монолог. «Надо вновь зеркальные чары наводить, чтобы никто не смел ко мне в голову без спроса заглядывать». С этим благим намерением я сложила перед собой руки в подобие молитвенного жеста и приготовилась прочитать заклинание. «Подожди», – остановил меня Ширьян, наконец-то поднявшись на ноги и с удивлением присматриваясь к поверхности ручья, словно увидел там то, что остальным не подвластно было. «Надо сначала разобраться, что с тобой случилось и почему это так быстро прошло. Едва Гворий снял твою защиту. Странно все как-то». «Чего странного-то?» – раздраженно пожала плечами эльфийка. «Выдумываете какие-то проблемы на пустом месте? Кто Тефну убивать будет?» «Наверное, тот, кто не хочет, чтобы мы к кругу мертвых попали». Медленно, тщательно выверяя каждое слово, произнес храмовник. «Извини, милая Дриэлия, но я всегда верю прежде всего собственным ощущениям. А они сейчас утверждают, что ручей был зачарован, и зачарован очень сильным магом. «Тефна, что ты почувствовала, когда вошла в воду?» «Не вошла», — поправила я Ширьяна. «Рухнула, словно в омут. Мне казалось, что тут неглубоко. Однако я с головой погрузилась, и все вокруг было такое вязкое, что ли, будто в топь попало». «Врет», — уверенно заявила Дория. «Это просто невозможно. Тут же глубины всего по пояс». «По пояс», — подтвердил храмовник. «Я проверял, но это еще ни о чем не говорит. По-настоящему сильная магия может даже в луже человека утопить. Так что это не доказательство неправоты Тефны. А что потом было?» «Потом меня Гвори вытащил», — послушно продолжила я, в душе несколько обрадованная заступничеством своего работодателя. «Ругаться на меня начал. Я все слышала, но сказать ни слова не могла и не видела ничего вокруг». «Полагаю, все это прошло лишь тогда, когда я снял с тебя защиту», — прервал мой рассказ полуэльф. «Причем снял именно зеркальные чары. И прошло быстро, словно по мановению руки. Забавно». «Не вижу ничего смешного», — несколько уязвленно пробормотала я. «Ну, конечно же, это не он задыхался от ужаса, не в силах даже жестом показать, что жив». «Не обращай внимания», — слабо улыбнулся в ответ Гвори. «Я просто размышляю вслух. Зеркала ведь отражают, но твоя защита, видимо, была слишком слабой, чтобы полностью отвести в сторону чужой удар. Однако чары не разбились, как это можно было бы предполагать, а стиснули тебя в подобие магической темницы. Почему?» «Тефна, тебе было холодно?» – неожиданно спросил Ширьян, с любопытством пробуя на вкус воду из ручья. «Очень», – кивнула я. «Когда Гвори меня вытащил из ручья, мне показалось, что от его рук у меня будут ожоги». Дория побледнела и с некоторым возмущением оглянулась на жениха. «Ревнует, наверное. Вот глупая. Кому? Ее женишок ведь ясно дал мне понять, что терпит мое присутствие рядом только временно. Негоже начальнику городского департамента охраны порядка с нечистью якшаться». «Тогда все понятно», – пожал плечами храмовник. «На самом деле удар неизвестного злодея разбил защиту Тефны. Но холод, который принесла с собой атака, просто-напросто сковал осколки зеркальных чар в прочный ледяной панцирь, в котором смерзлось в единое целое чужое волшебство и жалкие остатки твоего заклинания, Тефна. Но тебе повезло. Не будь защиты вообще, ты бы погибла на месте. А так, можно сказать, отделалась легким испугом». «Да уж», — тихонько буркнула я себе под нос, невольно поежившись. «Интересно, и кому перебежал дорогу маленький безобидный метаморф? Вроде бы в обозримом прошлом я никому гадости сверх меры не делала, только в пределах нормы». «А почему вы так уверены, что хотели убить именно Тефну?» — поинтересовалась Дория с нарочитым ужасом, оглядываясь вокруг. «Вдруг она просто случайно попала под удар, предназначенный кому-то другому, мне, например?» «Потому что такие ловушки не ставят на первого, кто попадется», — негромко пробубнил храмовник, еще раз окуная руку в ручей. «На них уходит слишком много энергии, чтобы так рисковать. Думаю, злоумышленник был где-то неподалеку». «Чего?» – подпрыгнула я на месте. «То есть он выслеживает меня? Потрясающая новость!» «Или это один из нас?» – холодно поправил меня Ширьян, с внушительным видом смыкая пальцы на рукоять клинка. Мрачно огляделся по сторонам, словно ожидая, что из ближайших кустов сейчас с диким криком выскочит несостоявшийся убийца. И только после этого тихо продолжил. «Тефна, для твоего же блага не отходи теперь далеко от меня». «Почему это не отходить далеко от тебя?» — хмуро поинтересовался Гвори, в свою очередь делая шаг ко мне. «Это я вытащил Тефну из ручья. Не сделай я этого, она бы давным-давно утонула. А вот где ты был в это время – большой вопрос». «Зачем мне убивать своего провожатого?» – с некой патетикой вопросил храмовник. «Она мой единственный шанс пройти к кругу. Нет, я скорее себе руку отрублю, чем позволю, чтобы с Тефной случилось что-нибудь плохое. И потом и ты, и я знали, что на ней зеркальные чары. А вот тот, кто на нее напал, по всей видимости, в спешке не прощупал возможную защиту, что в конечном счете и спасло Тефну». «Да хватит вам друг перед другом красоваться!» – не утерпев, влезла я в разговор. Хотя, следует признаться, было весьма интересно послушать, как двое мужчин рвутся меня защищать. В нашем отряде еще и Рики с Дорией имеются. Шириан и Гори как-то странно переглянулись и, не сговариваясь, посмотрели на эльфийку. «А мне-то к чему об эту нечисть руки марать?» Возмущенно передернула она плечами, поняв их без слов. «Вот еще! И потом я все это время была с вами наверху».